Глава 18. В ночи несколько раз где-то далеко кричала птица. Ну, наверное, птица. Долго, заунывно, так что кровь в жилах стыла. Даже в присутствии призрака такого не было. Прав, старик, прав. Чего только не встречается здесь. Главное, не встретить. Как же мы вчера прошли по лесу почти спокойно. Ох, не верю я в подобное везение. Но самое неприятное удивило меня в неторопливо жутковатых словах старика. Упоминание о птицах. Если кентавров и змеи людей я готов переварить, мы и правда многое не знаем, то птицы все ставят с ног на голову. Дело в том, что против летучих тварей не помогут стены. Но тем не менее города огорожены исключительно стенами. Пусть и с оберегами. ПВО тут нет в принципе, по крайней мере отдельного. И о необычных птицах я слышу впервые. Ни разу ни на инструктажах, ни из чьих-то слов летучие твари не упоминались. С другой стороны, и старику не верить как-то не с руки. Преувеличил? Ну, может быть, кто его знает. Часа в 4 появилось ощущение, будто дрожит земля. Отчего? Да кто его знает. Я вовсю всматривался в темень за окном, но даже все еще действующее зелье не помогло. Только темнота и муть стекла. Маша проснулась перед рассветом, еще не было и 6 часов утра. Явно от холода. Перед этим она куталась в Юркину куртку и, наконец, села на скамье. Заспанная, взъерошенная. Я к этому времени был не то чтобы как огурчик, но пробирка еще действовала. Впрочем, у этого зелья есть плюс. Отходняк отсутствует. Наверное, еще и поэтому оно такое ценное. Отвары, усиливающие на время внимательность и отгоняющие сон. В лабораториях их готовят далеко не первый год, но вот сделать так, чтобы после них человека не вышибало напрочь, пока не могут. Потому и берегут их службы вроде нашей только под конкретное дело. «Замерзла?» — дежурно поинтересовался я, раскладывая на столе остатки сухого пайка, ополовиненного вчера. Девчонка молча кивнула, опустила на пол ноги, нащупывая кроссовки. «Иди в туалет!» — махнул я рукой в конец вагона. «Он более-менее живой. Потом из фляги тебе полью». Все же армейская фляга — отличная вещь. Такое ощущение, что внутри она больше, чем снаружи. Мы за вчерашний день и треть не выпили. Хотя не жарко. Может, поэтому. Постоял в коридоре на всякий случай, чтобы видеть вход в туалет, и когда Маша вернулась, поплескал ей воды на руки. Про себя подумал, хорошо, что девчонка не накрашена, а то сейчас был бы видок аккурат для разгона призраков. Вспомнив про призрака, я закашлялся. «Постучать по спине?» — поинтересовалась Маша, вертя в руках фруктово-злаковый батончик из сухого пайка. «Не, не надо. Ешь давай, я уже поел. И надо бы одно дело сделать». «Какое?» «Увидишь. Как спалось?» «Фигня какая-то снилась». Девчонка откусила батончик, пожевала. «Будто я бежала от кого-то по разрушенному городу». «Нормально. Адаптируешься. Мне первый месяц что только не снилось. Потом стал спать нормально. Жуй давай. Нам сегодня надо кровь из носу добраться до вокзального». «Пешком?» «Пешком, Маша. Я не думаю, что тут есть попутки». «А как же пороги?» «Как пороги? Да черт его знает. Посмотрим ближе к делу». «Ешь, разберемся». Копать могилу пришлось угольным совком, найденным в купе проводника. Маленький и неудобный, но что поделаешь, это всяко лучше, чем ничего. Выкопал за будкой переезда. Судя по всему, раньше там был огород или что-то похожее. Хорошо, хоть много копать и не пришлось. На гравии под правой лестницей по ходу поезда было всего несколько костей, давно уже голых и высохших, и череп. Сложили их на обломок доски от полки и вдвоем с Машей перенесли к импровизированной могиле. Девчонка фыркала и морщилась, но не сказала ни слова, и лишь когда я завалил могилу землей, спросила. «Кто это был?» «Один хороший человек, Маш, которому по работе не повезло оказаться именно здесь». «А ты откуда знаешь? Кости старые». «Давай я потом расскажу, ладно?» Вот что-что, рассказывать Маше о сегодняшней ночной беседе мне совершенно не хотелось. Была даже мысль оставить кости как есть и выбраться сюда на очередной убывающей луне, расспросить призрака поподробнее, но понял, что не могу. Не по-человечески это. «Покойся с миром, отец!» — пробормотал я, кладя на могилу истлевшую фуражку с кокардой. Ее я еще ночью обнаружил висящей на крючке в служебном купе. «Земля тебе пухом!» Постоял с минуту, взял у Маши карабин и ружье. «Ну что, двинулись?» На дорогу мы вышли уже к половине восьмого и, не торопясь, зашагали на север по раздолбанным и заросшим останкам асфальта. Именно не торопясь, не хватало еще ногу подвернуть. Справа, параллельно дороге, неторопливо катила воды река. Эх, лодку бы! Увы, это мечты. Лодки тут, если и есть, то давно утащены или сгнили. Вон впереди деревенька Бор. Она как раз занимает полосу между дорогой и рекой. Немало домов выходит к воде. Были лодки, были. Ай, что травить душу. Теоретически можно найти сарай, где лодка может быть под крышей, но овчинка выделки не стоит. Потратишь уйму времени, а на выходе, скорее всего, получишь пшик. До деревеньки от переезда оказалось всего ничего. Дорога плавно забрала вправо, ближе к реке. Слева, меж разросшимися деревьями и бурьяном, торчали покосившиеся кресты кладбища. Оптимистичненько. Черный зверь выскочил на дорогу неожиданно, причем выскочил справа от домов. Хорошо, хоть довольно далеко, шагах в 50. Тело отреагировало моментально. Карабин у плеча, тут это на рефлексе. Ойкнуло за спиной Маша. Мощное, мускулистое тело размером с небольшую львицу и примерно тех же пропорций. Только вот ног не 4, а 6. Ноги, кажется, состоящие из одних жил и мышц, увенчиваются четырехпалыми когтистыми лапами. Не кошка, ничуть не кошка. Морда плоская, могла бы быть похожа на львиную, но какая-то искаженная, словно перекошенная. Прижатые круглые уши, шерсть короткая и лоснящаяся. «Маша, спокойно!» Я и сам старался говорить как можно спокойнее, но не уверен, что мне это удалось. «Не делай резких движений! Медленно вытащи нога, насмотрись! Сзади особенно!» Боковым зрением я видел, что движения нет, но это спереди. А сзади что? Вот влипли. Зверь незнакомый, я понятия не имею, что от него ждать. «Хорошо», — просипела Маша севшим голосом. Ну, не завизжала, и то ладно. Зверюга стояла, расставив лапы. Голова наклонена, глаза, посаженные не слишком широко, смотрят на нас. Хищник, явный хищник. Хвоста не видно, может, его и совсем нет. А это что? На шее зверя вздыбилась кожа, словно ящерица разворачивает воротник вокруг шеи. И тотчас же навалилась вялость, апатия, подкатило желание все бросить. Твою мать! Боковым зрением я увидел, как Маша осела на землю, откинув в сторону руку с наганом. Только этого не хватало. Я нажал курок раз, другой, третий. Пальцы слушались с трудом. Зверь бесшумно метнулся в сторону с молниеносной быстротой, сразу сократив дистанцию чуть ли не на четверть. Потом в другую. Достал я его лишь седьмой пулей, и то удивительно, что попал. Перед глазами уже вовсю плыло. Зверюга сбилась с прыжка, тут же пропал дурман, и еще две пули я всадил уже прицельно. Когда зверь повалился на заросшую дорогу, тяжело вздымая бока, кровь была почти неразличима на темной блестящей шкуре. До него было не более 5 метров. Перекинув карабин в левую руку, я вырвал из кобуры ТТ и пальнул из него зверю в голову. Никакого результата. Зверь дернулся от попадания серебряной пули, но без каких-то видимых визуальных эффектов. Даже глаза не остекленили, лапы еще подергивались. Обычный зверь, не нечисть. И живучий. Ну нифига себе обычный. Дурман взялся не просто так, он появился, когда зверь развернул воротник. Значит, магическая зверушка-то. Быстро оглянувшись, слава богу, чисто, я присел рядом с Машей, стараясь не упускать упавшего зверя из виду. «Маруся, цела?» Маша уже поднималась, но по бледному лицу было видно, что ментальный удар даром не прошел. Возможно, я и перенес его легче лишь потому, что действие Машиной пробирки еще не до конца выветрилось. А если б я ее не выпил? Сожрали бы нас прямо здесь. «Что это было?» — растерянно спросила девчонка, глядя на распростертое черное тело. «Если б я знал!» — пробормотал я больше для себя, чем для нее. «Никогда о таком даже не слышал!» «Это кошка сделала? У меня ощущение было, что засыпаю!» «Кошка! Упаси бог от такой кошки, Маш! Со мной то же самое сейчас было, просто силы остались выстрелить, к счастью!» Смотрелся вокруг еще раз, уже внимательнее. Правда, предварительно отойдя от зверя и оттащив почти не сопротивляющуюся Машу, еще шагов на 10. «Нет, вроде больше никого не видно. Пронесло». «Тебя бы так пронесло!» — съязвил злорадный внутренний голос фразой из старого анекдота. «Нет, без этого обошлось. Но на будущее, если увижу еще раз подобное, стрелять буду сразу, даже не раздумывая. Ибо кирпичей отложил, на особняк хватит. Кстати, стрелять. Сейчас, раз уж мы все равно взбаламутили тишину, самое время попрактиковаться Маше. Очухалась? — поинтересовался я у нее. Получилось грубо, да и черт с ним. — Да, — ответила Маша излишне молодцевато и с вызовом. — Значит, не совсем очухалась. Ну да ладно. — Тогда вытаскивай второй пистолет и достреливай эту, как ты выразилась, кошку, шестиногую. Девчонка попала в тушу зверя 4 пулями из 7. Но больше всего меня удивило даже не это, и не то, что с Макаром она управлялась почти без моей помощи. Ах да, она ж стреляла раньше из пневматики. Удивила решимость и даже злость на ее бледном лице. А еще то, что она сделала это, не задавая лишних вопросов и вообще не распуская сопли. Похоже, Маша поняла наконец-то, что с волками жить, по волчьи выть. Тьфу ты, опять эти волки. Терпи, волк. Ну как? А интонации все те же. Но вызова уже меньше. Привыкает. Я молча помог девчонке поменять магазин, показал, как ставить на предохранитель, и сунул пистолет ей в кобуру. Только после этого резюмировал. «Молодец, Маша! Скоро можно будет тебя одну за город отпускать». «Да?» «Нет, конечно. Но я перед собой вижу явно не ту испуганную девчонку, что мы на днях подобрали на болоте». «С кем поведешься, так тебе и надо». Вот почему я совершенно не удивился, когда Маша после этой фразы показала мне язык. «Ладно, пойдем. Но я не шучу. Ты и правда молодец». Зверь издох. Вот теперь видно, глаза остекленели, не дергается. Не слабо. 3 пули из СКС, 1 серебряная из ТТ. И еще 4 машиных. Ближе пары метров я подойти не рискнул. Да и то смотрел, наставив на сдохшего зверя ствол карабина. Дальше шли, откровенно озираясь по сторонам. Впрочем, меньше чем через километр дорога стала изгибаться вправо, к реке, чтобы пройти под старым железнодорожным мостом. — А если перейти по мосту на ту сторону, мы ведь попадем в этот гидрострой? — вдруг спросила Маша. — Да, — не замедляя шага, согласился я. — Впрочем, Маша же здешняя. Она эти места должна знать лучше меня, хотя я немного в ином антураже. — Там по дороге есть такие места, как пороги? — Ах, вот к чему она клонит. — Умно, умно. Активных рассадников нечисти на этой стороне вроде бы как не зарегистрировано. Я там не бывал, но в инструктажах на базе вроде бы это не упоминалось. Это направление южное, с гидростроя не освоено. Деревеньки в основном находятся к востоку и к северо-востоку, но подойти к нему с этой стороны однозначно можно. «Предлагаешь обойти пороги и военчасть по тому берегу?» «Ну да», — кивнула девчонка. «Нам ведь только мост перейти». И мы уже в гидрострое. Название-то и явно непривычное. Она, скорее всего, к старому названию города привыкла. Вот, кстати, молодец, Маша. Мысль здравая. По крайней мере, обойдем аномальные места. А из гидростроя можно вполне найти оказию вокзальной. По-нормальному, с охраной. Завтра суббота, рынок будет, народ съедется. Правда, на работу я откровенно не успеваю. Мне сегодня вечером на смену. Но если попадем в гидрострой... Как минимум, я смогу связаться с Большаковым. Значит, решено. С одной оговоркой. Если по мосту пройти можно.